Шатер враждебного императора. Трон. Богатая обстановка. Габебальд и Айлебойта. Айлебойта. Здесь первая с тобою я, Габебальд. Мы быстролетней воронья, Айлебойта. Богатство сколько, как во сне. С чего начать? Что стибрить мне, Габебальд? Вещей, вещей, не перечесть. Не знаю раньше, что за гресть, Айлебойта. Возьму ковер, а то жестка моя кровать без тюфика, Габебальд. А я мечтал давно в душе как раз об этом бердыше, Айлебойта. А я мечтаю взять домой плащ красный с золотой каймой, Габебальд, забрав оружие. Вот этим встречного хвати, и нет преграды на пути. А ты без пользы полузла пустого хлама набрала. Я б дряни этой не берег, а взял бы лучше сундучок. В нем целой армии казна, он полон золотом до дна. Айлебойта. Куда мне? Словно врос он в пол, не подыму, так он тяжел. Габебальд. Нагнись. Не уплыло б из рук. Я на тебя взвалю сундук. Айлебойта. Ой, ой, приходит мой конец. Ларец сломает мне крестец. Ящик падает и раскрывается. Габебальд. Ты видишь, куча золотых. Живей, хватай горстями их. Айлебойта на корточках. Скорей в передник их сейчас. До самой смерти хватит с нас. Габебальд. И живо уходи, пора. Она встает. Габебальд. Ай-яй, в переднике дыра. Карман-то оказался худ, и на пол денежки текут. Телохранители истинного императора. Как в императорском шатре вы рыться смеете в добре? Габебальд. Да так, что мы за этот приз служить в солдатах нанялись. А скарба вражьего делешь, захват по праву, не грабеж. Телохранители. У нас в войсках иной разбор. Солдат не вор, не мародер. И к нам на службу лишь идет высокой честности народ. Габебальд. И этой честности прием мы контрибуцией зовем. Девиз наш — отдавай мошну. Вот с чем идем мы на войну. Кайлебойте. Пойдем, тащи свою сумму. Мы не милы тут никому. Уходят. Первый телохранитель. Зачем грубьяну наглецу ты не дал тотчас по лицу? Второй телохранитель. Рука не поднялась, представь. Казалось, это сон, не явь. Третий телохранитель. И мне глаза заслала муть, так что не мог на них взглянуть. Четвертый телохранитель. Я сам не знаю, но с утра была ужасная жара, и все смешалось в духоте. Валились эти, бились те, противник падал, что ни шаг, от взмаха чьих-то рук в потьмах. Глаз был туманом замутнен, в ушах стоял какой-то звон. И вот мы здесь, отдающись, как мы сюда перенеслись».